9. На обшарпанной двери квартиры, в которой жила Регина Смайлета, висел большой почтовый ящик, прибитый, должно быть, еще лет 30 назад. Вероятно, допотопный вид двери был призван замаскировать роскошь того, что открывается за этой дверью, рассудил Турецкий. Едва он убрал палец с кнопки звонка, как дверь тут же открылась. В первое мгновение Александру Борисовичу показалось, что он ослеп. В шаге от него, в ярко освещенной прихожей, стояла белокурая, синеглазая богиня с густыми, распущенными, влажными волосами. Белые обнаженные плечи богини были идеальной формы, а ее улыбка могла бы затмить своим великолепием блеск драгоценных камней. На ногах у богини были белоснежные мягкие тапочки с опушкой, а к высокой груди она прижимала большое белое полотенце. «Ну что же вы молчите?» – весело спросила она по-литовски. «Кто вы такой? И по какому вопросу?» Турецкий не разобрал литовских слов, но понял, о чем она его спрашивает. «Меня зовут Александр Борисович», — еле вымолвил Турецкий. «А вы Регина Смайлета?» «Да, это я», — кивнула богиня, переходя на русский язык. «Извините, что долго не открывала. Я была в душе. Впрочем, это и так видно. Если вы подождете в подъезде пару минут, я оденусь и тогда уже впущу вас в квартиру. Идет?» Говорила Регина весело и ласково, без малейшего напряжения и неприязни, словно они с Турецким были давнишними друзьями. «Идет», — сказал Турецкий. Регина закрыла дверь, и Турецкий перевел дух. Такой красивой женщины ему еще не приходилось встречать. Он видел Регину на фотографиях, но там она была в дымчатых очках, скрывающих синие глаза, а ее волосы были гладко зачесаны назад и заколоты в пучок. Лицо же Регины на всех без исключения снимках было нахмуренным и сосредоточенным, как у важного и обремененного судьбоносными делами государственного чиновника. Впрочем, она и была чиновником. Все еще пребывая в небольшом шоке, Турецкий достал сигарету и закурил. Он затянулся пару раз, и дверь снова открылась. На этот раз Регина Смайлета была в длинном бордовом халате с вышитыми золотыми драконами. Ее волосы были зачесаны назад, а на переносице красовались очки. «Ну что же вы, заходите!» Регина отошла в сторону, впуская гостя в прихожую. Турецкий вошел. «Простите, что заставила вас ждать», — сказала Регина, закрывая дверь. «Вы ведь из министерства, да?» Она окинула вожняка любопытным взглядом. «Интересно, а где же ваш портфель? Или вы принесли документацию за пазухой?» «Я не из министерства», — сказал Турецкий. «Я из России». Он понял, что сморозил глупость и слегка покраснел. Регина заметила его смущение и засмеялась. «Что вы такое говорите?» – насмешливо сказала она. «А что, в России нет министерств?» «Я не в том смысле», – пробурчал Турецкий, понимая, что ведет себя глупо, и злясь на себя из-за этого еще больше. «Я Турецкий, помните? Я вам вчера звонил». «Турецкий?» – Регина приподняла брови. «Почему именно турецкий, а не индийский или китайский?» Она снова рассмеялась. «Простите, Александр Борисович, у вас такой смешной вид, что я не смогла сдержаться от глупой шутки. Конечно же, я вас помню. Я ждала курьера с документами из министерства, вот и спутала вас с ним. Проходите в гостиную. Разуваться не обязательно. Мы ведь с вами не в Японии. Проходите, проходите». Ошеломленный градом воркующих слов, Турецкий прошел в гостиную и, подчинившись гостеприимному жесту Регины, сел на диван. Регина примостилась в кресле, поджав под себя стройные и длинные, как у манекенщицы, ноги. Как сказал бы Диккенс, она была само очарование. Турецкий не мог отвести от нее взгляда и молил Бога, чтобы она не снимала очки. Только благодаря тому, что синие, как море, и такие же бездонные глаза женщины были спрятаны за дымчатыми стеклами, он мог хоть как-то держать себя в руках. «Итак, господин Турецкий, я вас слушаю», – произнесла Регина своим удивительным, хрипловатым и воркующим, как у негритянских певиц, голосом. «Я хотел поговорить с вами об одном вашем знакомом. Его зовут Юрий Георгиевич Атаров». «Атаров, Атаров», – Регина нахмурила чистый лоб. «Что-то не припомню такого». «Это деловой партнер Романа Петрова». «Уж Петрова-то вы должны помнить». «Петрова помню», – кивнула Регина. «Да и Атарова припоминаю. Это такой невысокий и полный, да? Его еще вроде бы называют русским мафиози». «Его еще кое-кем называют», – сказал Турецкий, – «а именно вашим любовником». «Да что вы! Значит, и до России докатились здешние грязные слухи?» «Как видите, докатились», – Турецкий насмешливо прищурился. «А что, это действительно слухи? А я-то наивный думал, что вы не делаете из этого тайны. На прошлой неделе я прочел в газете, что Атаров устроил вам скандал в ресторане. Кстати, с тех пор о нем ни слуху, ни духу». «Не знала, что вы читаете по-литовски», – Регина блеснула зубами. «А мне перевели. Правда?» «Не нужно верить переводам. Они очень часто не соответствуют первоисточнику». «Ну ладно, Александр Борисович, хватит фехтовать словами. Так что вам от меня нужно? Зачем вы пришли?» «Я хочу, чтобы вы устроили мне встречу с Атаровым», – прямо сказал Турецкий. «И только-то? В таком случае вы обратились не по адресу. Я не видела Атарова с прошлой недели. Вы ведь сами читали про скандал в ресторане». Турецкий вгляделся в светлое лицо Регины и покачал головой. «Удивительно», – тихо сказал он. «Что? Про вас ходит столько мрачных слухов, а вы все еще уважаемый гражданин Литвы. И народ вас любит. Неужели одной красивой улыбки достаточно, чтобы завоевать любовь литовцев? Или у вас есть какие-то другие, тайные способы влияния на людей?» Регина сдвинула очки на кончик носа и посмотрела на Турецкого поверх дымчатых стекол. «Вы забавный человек, Александр Борисович», – сказала она. «Скажите, а вы всегда предпочитаете действовать напрямую, в лоб?» «Только тогда, когда других способов не остается», – ответил Турецкий. «В таком случае мы с вами очень похожи. Я тоже не люблю ходить вокруг да около». «Так зачем вам понадобился Атаров?» «Я хочу с ним поговорить. Просто поговорить». «О чем?» Турецкий сдвинул брови. «Честно говоря, мне плевать на ваши литовские дела», – сухо сказал он. «Здесь он может делать все, что ему заблагорассудится. Я и пальцем не пошевельну. Но я хочу знать правду об убийстве Канунниковой. Всю правду». Регина задумчиво наморщила лоб. «Простите, а кто это, Канунникова?» «Российский политик», – ответил Александр Борисович, – «глава экологической партии». «И ее убили?» – Турецкий кивнул. «Да». «И вы считаете, что к этому делу причастен Юрий Георгиевич?» «У меня есть основания так полагать», – сказал Турецкий. «Поверьте, я не собираюсь привлекать его к ответственности. Я просто не смогу этого сделать. Российское правосудие до ваших Палестин не дотянется. А вопрос об экстрадиции литовское правительство наверняка решит не в нашу пользу. Я даже не могу уговорить их объявить Атарова в розыск. Поэтому я не тешу себя напрасной надеждой. Но я хочу знать. Понимаете, знать». Регина вгляделась в лицо Турецкого пристальным, долгим, изучающим взглядом. «Вы и правда забавный человек», – тихо сказала она. «Вам что, не хватает адреналина? Впрочем, каждый борется со скукой по-своему». «Это не вопрос скуки», – возразил Турецкий. «Скорее, это вопрос душевного равновесия». Регина кивнула. «Хорошо. Я постараюсь разыскать Юрия Георгиевича и передам ему вашу просьбу. Атаров любит сюрпризы. Уверена, ему будет любопытно с вами поболтать». Она посмотрела на Турецкого с улыбкой и вдруг спросила. «Скажите, Александр Борисович, а вы верите в гадания?» «В гадания?» – она кивнула. «Да, я хорошо гадаю, это у меня от бабушки. Хотите, погадаю вам? Мне кажется, у вас очень интересная судьба». «И сколько мне это будет стоить?» «Почти нисколько», – улыбнулась Регина. «Если гадание понравится, пригласите меня на ужин в ресторан. Вам ведь все равно здесь нечем заняться. А я в последние дни много работала, и мне бы не помешало немного развеяться». Александр Борисович пожал плечами. «Ну, давайте, коли не шутите». Он протянул руку. Регина взяла руку Турецкого и перевернула ее вверх ладонью. Она долго вглядывалась в ладонь, потом подняла взгляд на Турецкого и сказала: «У вас очень необычная линия жизни. Несколько раз она прерывалась, но вы все еще живы». «Цепляюсь за жизнь, как вьюн за изгородь», – пошутил Александр Борисович. «Это хорошо. Не будь у вас такой воли к жизни, вы бы давно уже были трупом». Она вновь уставилась на ладонь вожняка. «У вас есть жена, и вы ее очень любите», – сказала Регина, разглядывая линии. «Но вы не самый верный муж. Несколько раз вы ей изменяли. Ну, или были близки к тому, чтобы изменить». «Как любой мужчина», – снова усмехнулся Турецкий. «Все мы ходим по краю». «Много раз опасность угрожала вашей жене», – продолжила Регина, не обращая внимания на его слова. «Но все это из-за вашей работы. Вы и представить себе не можете, что она пережила». «Так, что тут у вас дальше?» «Ага, вы человек совестливый, но не всегда следуете своим принципам. Купить вас нельзя, но обмануть можно. Вы довольно часто болеете простудой, но, в принципе, у вас на редкость здоровый организм, Александр Борисович». Турецкому стало неуютно. Эта женщина говорила так, словно читала его биографию. Александр Борисович понимал, что большинство ее фраз универсальны и подходят любому человеку, но никак не мог отделаться от мысли, что она и впрямь каким-то чудесным образом прокралась в его мозг. Или в карму. Или как там это называют буддисты. А Регина тем временем продолжала, не обращая внимания на его смущение. «Вас любят женщины, а многие мужчины вас ненавидят. Ненавидят всей душой. От вас исходит опасность. Многие хотели бы вас убить, но пока вы человек системы, вам ничто не угрожает. Любой самодеятельный акт или поступок влечет за собой беду. И не только для вас, но и для ваших близких». «Похоже на угрозу», – заметил Турецкий. Регина посмотрела на него из-под нахмуренных бровей и сухо ответила: «Я всего лишь читаю вашу судьбу и не хочу вас обманывать. Тогда, может быть, скажете, что меня ждет в ближайшем будущем?» «Запросто», – кивнула Регина. Она нежно провела пальцем по ладони Турецкого, потом подняла на него взгляд и сказала: «Вы умрете, и умрете не своей смертью». По жилам Турецкого пробежал холодок. Он усмехнулся и спросил: «А поподробнее нельзя? Как я умру? Машина меня, что ли, собьет? А может быть, я утону в ванне во время мытья? Или зарежусь бритвенным станком?» «Ни то, ни другое», – сказала Регина. «Вас убьют. У вас есть всего лишь один шанс из тысячи, что вы останетесь живы». «Вот как? Ну, хоть один. И что я должен для этого сделать?» Регина пожала плечами. «Этого я не знаю. Возможно, избегать опасностей, а возможно, наоборот, идти напролом. Этого никто не может сказать. Вы помечены смертью, Александр Борисович. И значит, помочь вам может только Бог». «Не слишком оптимистичный прогноз», – сказал Турецкий. Регина вздохнула и ответила грустным, упавшим голосом. «Уж какой есть! Мне жаль вас, Александр Борисович. Правда, жаль. Но я всего лишь читаю знаки судьбы. Я не пишу их сама. Если бы это было в моих силах, я нагадала бы вам 200 лет счастливой жизни». «Мне хватило бы и 100. Но, тем не менее, ужин вы заработали». Турецкий убрал руку и поднялся с дивана. Хотите, поужинаем прямо сейчас? Я с утра ничего не ел». «Если вы согласны подождать, пока я оденусь и сделаю пару коротких звонков, то да», – Турецкий кивнул. «Я подожду». Место для ужина выбрала Регина, на правах аборигена, как она выразилась. Это был небольшой уютный ресторанчик со смешанной кухней и живой музыкой, которую представлял долговязый, сухопарый музыкант, лениво перебирающий клавиши черного рояля. Регина была в каштановом парике и узких модных очках с неизменно затемненными стеклами. «Не люблю, когда на меня пялятся», — объяснила она свое преображение Турецкому. «А так меня никто не узнает». Ее и впрямь было не узнать. Из первой красавицы Литвы и всенародной любимицы, этакой леди Дианы литовского разлива, она превратилась просто в красивую, стильную, хотя и неброско одетую женщину. Официант был быстр и немногословен. Он был из тех редких официантов, которые схватывают все на лету и, абсолютно не суетясь, успевают сделать все. И принять заказ, и описать блюдо, и что-то посоветовать клиенту, ориентируясь на его вкус и запросы. Не прошло и 20 минут после того, как Турецкий сделал заказ, а горячая, вдобавок к молниеносно появившимся салатам, уже стояла на столе. В запотевшем графинчике поблескивала водка, а в длинной бутылке мерцало красное вино. Турецкий, по совету Регины, заказал себе острый мексиканский фахитос, а вдобавок к нему еще пару таких экзотических кушаний, что от одного их вида у Турецкого напрочь пропал аппетит, а желудок ответил недовольным урчанием. «Почему вы захотели со мной поужинать?» – спросил Турецкий, разливая спиртное. «Вы интересный человек», – ответила Регина. «Я редко таких встречаю». Александр Борисович усмехнулся и приподнял брови. «Неужели? При вашей-то профессии?» «А что тут удивительного?» – пожала плечами Регина. «Я ведь общаюсь в основном с чиновниками, а они – народ серый и, как это по-русски, предсказуемый, да?» «Вам виднее», – пожал плечами Турецкий. «К тому же их я вижу насквозь», – продолжила Регина. «А вас нет». Она улыбнулась. «Такие люди, как вы, всегда были для меня загадкой». «Что же во мне загадочного?» Регина подумала и сказала. «Вы рыцарь, что-то вроде Дон Кихота». «Намекаете на ветряные мельницы?» – улыбнулся Турецкий. Она покачала головой. «Нет, вам приходится иметь дело не с мельницами, а с реальным злом. Вы как Геркулес, который дрался с Гидрой, помните? Той, у которой на месте каждой отрубленной головы вырастало две новых». «Это всего лишь миф», – ответил Турецкий. «В реальной жизни количество голов не уменьшается, но зато и не увеличивается. И все это благодаря нашей работе. Мы поддерживаем баланс». «Не знаю», – раздумчиво ответила Регина, держа в узких ладонях бокал с вином. «Мне кажется, вы не правы. Зло само себя регламентирует. А вы всего лишь инструмент в его руках. Ведь если бы баланс нарушился, зло бы уничтожило само себя. Вот и получается, что вы служите не добру, а злу, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как жаль, что вы сами этого не понимаете». «Слишком уж сложное и мрачное у вас мировоззрение», – заметил Турецкий. Регина задумчиво качнула головой. «Отнюдь! Поймите, от того, берете вы взятки или нет, практически ничего не зависит. И тот, кто берет взятки, и тот, кто не берет, практически служат одному делу. И результаты их работы в конечном счете одинаковы. Кого-то сажают в тюрьму, чтобы освободить место другому. Но те, которые берут, по крайней мере, обеспечивают себе и своей семье безбедную жизнь. Но вы...» Она отпила вина и покачала головой. «Нет, вас я не понимаю. Самое забавное, что и человек вы вроде бы не глупый». «Я сыщик», — сказал Турецкий, — «и ловить преступников — моя работа. А все остальное — демагогия, непригодная даже для того, чтобы оправдать свою собственную подлость. За вас!» Турецкий осушил рюмку с водкой и поставил ее на стол. «Закусывать не будете?» — поинтересовалась Регина. «Пока не хочется», — ответил Турецкий, взял графин и снова наполнил рюмку. «О-ля-ля!» — улыбнулась Регина. «Сразу видно, что вы русский человек. Знаете что? А налейте-ка мне тоже водки!» Она повернулась к барной стойке и легонько щелкнула пальцами. В тот же миг возле столика нарисовался официант. Регина показала ему на рюмку. Он кивнул и исчез. И через несколько секунд появился снова, но уже с чистой рюмкой. «Наливайте», — скомандовала Регина Турецкому. Александр Борисович наполнил ее рюмку. «Мы с вами интересная пара, Александр Борисович», — сказала Регина, опустив очки на кончик носа и глядя на Турецкого из-под длинных пушистых ресниц. «Представляете, если бы мы с вами были мужем и женой, какие интересные у нас получились бы дети!» «Слава богу, мы с вами не муж и жена», — усмехнулся Турецкий. «Да, слава богу», — кивнула Регина. «Это были бы настоящие шизофреники. С моей страстью к жизни и с вашими моральными принципами. Ну, давайте же, наконец, выпьем!» Она подняла рюмку и сказала, лукаво глядя на Турецкого: «За интересные контакты!» Они чокнулись и выпили.